«Харухима Дано, не могли бы вы подготовить стол?» «Да, конечно». Пробуждающий аппетит аромат разносился по столовой поместья. Микото с завязанными в хвост длинными черными волосами и накинутым поверх одежды фартуком работала на кухне за дверью. Пока несколько рыб готовилось на открытом огне, девушка помешивала содержимое котла деревянной ложкой. Стук и звон тарелок и стаканов по столу смешался с торопливыми шагами Харухимы, семенящей между кухней и столовой с едой и приборами в руках. «Харухима Дано, не нужно так напрягаться!» «Нет-нет, меня приняли в эту семью, пожалуйста, позвольте мне отплатить за это хоть так, Микото-сан!» Харухима была одета в наряд горничной, а не в свое обычное кимоно. Лили хотела подыскать какую-нибудь домработницу, и Харухима охотно вызвалась на эту роль. «Прошу вас возложить на меня какие-нибудь обязанности», заявила девушка Ренард, оказавшись в семье. Поскольку девушка была рождена в благородной семье и провела 5 лет в борделе, она практически не представляла, как проводить уборку или прислуживать другим людям, но она проявила сильное рвение к обучению, и сейчас ее золотой хвост радостно метался из стороны в сторону. Микото тоже была рада тому, что Харухима ей помогает. Альянс Арарио и силы королевства Ракия сошлись в битве в этот самый момент. Семью Гести не призвали на линию фронта, поскольку в ней было слишком мало членов для участия. Поэтому сегодня их ждал такой же мирный день, как и все остальные. «Ого, как вкусно пахнет! Сегодня же очередь Микото? Вот поэтому готовка и хороша! Белл-сан, богиня Гестия, доброе утро!» Микото попробовала суп и поздоровалась с беловолосым парнем и богиней, головы которых торчали в дверном проеме. Члены семьи Гестии готовят еду по очереди. Если не случается каких-то неожиданностей, двое или трое людей, включая богиню, помогают готовить столовую к принятию пищи. Запечённое или жареное на открытом огне мясо – еда настоящих мужиков, коронные блюда Вельфа. Лили предпочитает готовить, пытаясь сэкономить на всем, на чем только можно. В готовке каждого из членов семьи можно найти какие-то черты их характеров, но только когда у плиты стоит Микото, вся семья сходится на том, что еда получается вкусной. Она развивала свои навыки готовки с самых молодых лет вместе с Чигусой и остальными девушками из святилища, где приходилось любые попавшие под руку ингредиенты превращать во что-то вкусное. Серьёзность и полученные навыки позволяли Микото создавать блюда, которые даже Гести, одержимые воздушной картошкой, не могли не понравиться. «А, Микото, то коричневое варево в кастрюле. Что это?» «Это называется суп мисо». Белл заглянул в кастрюлю и задал вопрос, на который Микото с радостью ответила. Традиционный суп ее родных земель, который сочетает наваристый рыбный бульон и специю, называемую мисо. Обычно Микото готовит еду, используя хлеб и ингредиенты, которые можно легко найти в Арарио и которые нравятся ее товарищам. Но в этот раз девушка подумала, что было бы неплохо сделать впервые за долгое время суп мисо, когда обнаружила нужную специю в одной из лавок несколько дней назад. Микото рассказала, что это особое блюдо с ее родины, вкус на котором она росла. После этого девушка дала каждому по ложке таинственного коричневого варева. Бала и Гестия переглянулись, вкус их приятно удивил. «Вкус какой-то... не знаю, как назвать... расслабляющий?» «Ну да, едва ли это плохо. Дети твоей родины называют подобное едой для души?» Микото не могла не обрадоваться, когда увидела, насколько вкус пришелся по душе ее друзьям. Белл и Гести улыбнулись, начав осыпать девушку комплиментами. «Микото, ты очень хорошо готовишь!» «Ага, повезет тому парню, которому ты станешь невестой!» После слов Гести, Микото медленно побледнела, как лист бумаги. «Невестой?» Мертвенная бледность почти мгновенно сменилась густой краснотой, и девушка начала мотать руками, будто пыталась все наотрез отрицать. «Да что вы такое говорите, богиня Гести? Я слишком незрелая, чтобы даже думать о том, чтобы стать невестой!» Она нервно рассмеялась. «Микото, нож! Нож! Опасно же!» Багровое от смущения и смеющаяся Микото напрочь забыла об остром предмете в руке, когда начала ей размахивать после слов Гести. Гести и Белл испуганно и отчаянно попытались защититься от неосознанных атак девушки. Утреннее возбуждение и завтрак подошли к концу. Гести ушла на свою работу, а остальные прибрались в столовой. Микото убрала последнее блюдо и присоединилась к своим товарищам, уже собравшимся в гостиной. «Вот, пожалуйста!» Руки Харухима заметно дрожали, когда она медленно поставила чашку чая перед Беллом. Парень натянуто улыбнулся, и устроился поудобнее за столом, начав утреннее собрание. «Сегодня Лили хотела бы обсудить, стоит ли брать с нами в подземелье госпожу Харухима». Лили взяла главенство над процессом, и все взгляды устремились к Ринарту, сидящей рядом с Микото. Все еще одетая в наряд горничной, Харухима нервно обхватила себя своим пушистым хвостом. «Если говорить честно, Лили хотела бы, чтобы она пошла с нами при любых условиях. Наверное, не стоит объяснять, насколько сильнее нас сделает ее заклинание. Но, Лили-сан, мы ведь не можем позволить другим людям увидеть эффект заклинания Харухимы Дано. Разумеется. И все же присутствие госпожи Харухимы будет очень полезно для нашей группы. Все мы будем в большей безопасности. Лили предлагает предпринять все необходимые меры для сокрытия заклинания госпожи Харухимы и брать ее с собой в подземелье». Заклинание Харухимы Учидэно Козучи мгновенно поднимает уровень цели. Несмотря на то, что она не может сама становиться целью своего заклинания, способность увеличивать уровень другого авантюриста на определенное время очень редкое явление. Это чародейство Ринартов чуть не стоило девушке жизни, когда она стала центральной частью плана семьи Иштар. Если о ее магии пойдут слухи, почти наверняка множество групп попытаются заполучить Харухимы, чтобы исполнить свои темные пожелания. Впрочем, драгоценность, которая никогда не выносится в свет, обречена собирать пыль в какой-нибудь коллекции. Примерно так прозвучал аргумент Лили. До тех пор, пока их группа будет осторожна, пользу, которую может принести Харухима, упускать нельзя. Мнение Лили обладало значительным весом, поскольку она уже успела зарекомендовать себя мозгом семьи. Остальные выслушали аргументы Лили и Микото, Белл не решился принять чью-то сторону, а Вельф почти сразу обратился к Харухиме напрямую. «Что ты делала, когда была с Иштар? Тебя когда-нибудь брали в подземелье?» «Я часто бывала в боевых группах и оказывалась на глубинных этажах подземелья. Но меня всегда заставляли сидеть в ящике или оставляли в плотном оцеплении во время боев. Вельф промолчал. «Я никогда не сражалась с монстрами». За исключением магии, характеристики на спине Харухимы были даже ниже, чем у помощницы группы Лили. Поскольку она никогда не сражалась самостоятельно, Харухима не сможет справиться с опасностью даже в момент крайней нужды. Ни у кого не осталось сомнений, что девушку придется защищать во время сражений. Харухима не могла ничего сказать в свою защиту и уставилась в стол. Вельф и Лили посмотрели на Ринарта с жалостью. «Ну так, что решаем? Оставим её караулить нашу базу, пока нас нет?» Вельф предложил оставить Харухиму в поместье как самую настоящую горничную. Микото почти рефлекторно перевела взгляд на Белла. Парень был лидером, пусть и не без изъянов, к тому же. Микото хотела узнать мысли парня, который рискнул всем ради спасения ее подруги. «Я обещал Айше. Я не знаю, какое решение сейчас лучше принять, но возьмем мы Харухиму в подземелье или нет, я буду ее защищать!» Белл начал краснеть, когда завершал фразу, но он прояснил свою позицию. Харухима тоже слегка порозовела, когда Белл закончил говорить. Лили, впрочем, нисколько этому не удивилась. Что же до Микото, выражение на ее лице начало становиться светлее с каждым мгновением. Беловолосый парень не мог ни на кого посмотреть, его взгляд метался между полом и потолком. Вельф ухмыльнулся и по-братски похлопал парня по спине. После этого все взгляды снова остановились на Харухиме, похоже, последнее слово оставалось за ней. «Я буду вас сопровождать!» «Я, Харухима, стану активом боевой группы!» Несколько мгновений прошло в напряженном молчании, прежде чем девушка заговорила и сказала, чего она желает. Она посмотрела на Микото и Белла, от взгляда ее зеленых глаз веяло решимостью. «Потому что я член этой семьи!» Ее взгляд снова вернулся на стол, и уверенность покинула голос девушки. Белл, Вельф и Лили переглянулись и улыбнулись, прежде чем снова посмотреть на девушку Ринарта, беспокойно сидящую за столом гостиной. Ее золотой хвост никак не унимался, а щеки покраснели чуть сильнее, чем раньше. Даже Микото с улыбкой до ушей ничего не сказала против. Боевая группа из 5 человек. Харухима Санджоуна присоединилась к группе в качестве помощницы и чародейки.